добился от него ничего определенного. Если тебя интересует мое мнение, могу сказать, что я нахожусь тут не ради розысков этого пропавшего юноши. И уж, конечно, не ради наследства. Скорее уж потому, что я хочу понять, зачем меня посетил этот странный мертвец. «Затем, чтобы наглядно доказать тебе, что есть жизнь после смерти», — ехидно сказал я, а потом великодушно добавил. «Ты, наверное, спать хочешь. Так давай, не стесняйся, а я пока подежурю, постерегу твой покой и свой заодно». «Спасибо», — вежливо сказал Шурф. «Полагаю, что мне вполне хватит 2 часов отдыха, а потом мы с тобой вплотную займемся делом». «Грешные магистры, я был почти счастлив, услышав его многообещающее заявление. Именно это мне и требовалось. Заняться делом, быстренько навести порядок в запутанных семейных делах моего друга и на всех парусах помчаться домой. Не нравилось мне в фамильном замке Кутыков-Хоцких, и чем дальше, тем больше. Теоретически говоря, все это время мне бы должно было быть смешно, но развеселиться у меня никак не получалось. Я и сам не мог понять, почему. Сэр Лонли Локли отбыл ко сну. Иначе и не скажешь. Превратил мое уютное гнездо из одеял и подушек в аккуратный прямоугольник и вытянулся там во весь рост, как часовой королевской гвардии. Только в отличие от часового, он располагался в горизонтальной плоскости. Придал своему лицу максимально серьезное выражение, закрыл глаза и уснул. А я остался сидеть у окна, созерцая пустынный просторный двор через щель между плотными занавесками. Поначалу я скучал, поскольку рассматривать во дворе было нечего, разве что умиляться, наблюдая за вознёй собак. Но через некоторое время во дворе началось оживление. Из башни вышла бабушка. За ней шествовал уволень орала с огромной лопатой наперевес. Некоторое время они что-то оживленно обсуждали, то и дело заговорщически оборачиваясь на наши окна. Потом старая ведьма удалилась в дом, а мордоворот орала принялся копать. Он работал как настоящий экскаватор. Камни, которыми был вымощен двор, летели в разные стороны вместе с комьями земли, а через четверть часа яма во дворе уже годилась для закладки фундамента небольшого домика. Но сей героический труженик продолжал работу. «Клад он ищет, что ли?» – недоумевал я. «Или наоборот, собирается закопать какие-нибудь семейные реликвии? Какой мудрый поступок! Проделать это среди бела дня, на глазах у всех желающих! Впрочем, чего еще ждать от этих Кутыков?» От размышлений меня отвлек тихий стук. Некоторое время я растерянно оглядывался по сторонам, пока не понял, что стучат в дальнее окно гостиной, которая не выходила в общий двор, а было обращено к высокой каменной стене, окружающей владения Кутыков. За мутным стеклом маячила круглая физиономия старого Тухты. Этот добродушный дедушка сейчас выглядел то ли сердитым, то ли встревоженным, поэтому я без лишних вопросов распахнул окно. Осторожность осторожностью, но я решил, что не следует перегибать палку. В конце концов, человек, которого считают чуть ли не самым опасным колдуном в столице Соединенного Королевства, вполне может позволить себе роскошь немного пообщаться с безобидным стариком из графства Хотта, не вытаскивая из постели грозного сэра Лонли Локли. «Можно я зайду в дом?» — спросил Тухта Кутык, когда окно было открыто. «Не хотелось бы мне, чтобы кто-то из моей родни застукал меня под вашими окнами. А в гостиную они без приглашения вряд ли сунутся». «Я им сунусь. Конечно, заходите», кивнул я, помогая старику взобраться на подоконник. Вообще-то мне пришлось попросту ухватить его подмышки и приподнять. Дедушка оказался таким маленьким, что подоконник был вровень с его плечами. На подоконнике он сначала отдышался, потом недоверчиво покосился на пол, расстояние до которого явно казалось ему почти непреодолимым. Я вздохнул. Все-таки этот симпатичный гном был очень упитанным и весил не намного меньше, чем я сам. Снова сгреб гостя в охапку и аккуратно поставил его на пол. Старик тут же засеменил к невысокому табурету, стоявшему в глубине гостиной, на максимальном расстоянии от всех окон. Уселся на него, извлек из-за пазухи старинную курительную трубку причудливой формы, любопытно оглядел ее со всех сторон и принялся набивать табаком, доставая его щепоть за щепотью прямо из кармана своего мехового жилета. Как и все курильщики трубок, он действовал неторопливо, вовсю наслаждался процессом технической подготовки к любимой церемонии и не отвлекался на всякие пустяки, например, на меня. «Вы просто в гости зашли, или поговорить нужно?» — вежливо осведомился я через несколько минут. К этому моменту мне начало казаться, что нежданный визитер вовсе не собирается вступать в переговоры, а просто решил, что в нашем доме ему удастся спокойно покурить. Благо, вокруг не шастают его шумные внучатые племянники и прочая родня. «Я бы не стал вас беспокоить, если бы не считал своим долгом поговорить с вами», — степенно заметил старик и снова замолчал, поскольку у него начался очень ответственный период жизни — раскуривание трубки. Мне пришлось заткнуться и потерпеть еще 5 минут, не меньше. Немного потоптавшись на месте, я уселся напротив своего гостя, прямо на пол.

Нельзя нарушать